Глава 5. Звонок будильника на ночном столике вырвал Лорен из такого глубокого сна, что ей было невыносимо трудно открыть глаза. Из-за усталости, накопившейся за год, она порой пробуждалась по утрам в сером, безрадостном, как предрассветная пора, настроении. На часах еще не было 7. А она уже поставила свой триумф на госпитальную стоянку. Через 10 минут она в медицинском халате покинула этаж отделения неотложки и поднялась в палату 307. Ее встретила обезьянка, уцепившаяся за шею жирафа. Чуть подальше дремал белый мишка. На подоконнике собрался весь зоопарк Марсии. Рисунки на стенах были удивительно хороши для ребенка, ослепшего несколько месяцев назад и рисовавшего по памяти. Лорен присела на койку и погладила проснувшийся Марсии лоб. «Ку-ку», — пропела Лорен, — «вот и новый день». «Еще нет», — ответила Марсия, приоткрывая веки. «Пока что ночь. Осталось уже немного, моя милая, совсем чуть-чуть. Скоро за тобой придут и начнут готовить». «Ты останешься со мной?» — взволнованно спросила Марсия. «Мне тоже надо идти готовиться. Мы встретимся у входа в отделение. Меня будешь оперировать ты?» «Я буду ассистировать профессору Фернстайну, дяде с очень строгим голосом, как ты его называешь». «Ты боишься?» — спросила девочка. «Ты меня опередила. Я хотела спросить тебя о том же». Девочка ответила, что не боится, потому что доверяет. «Я иду наверх. Скоро мы с тобой встретимся. Сегодня вечером я выиграю пари. Что ты загадала?» «Я придумала, какого цвета у тебя глаза, и записала это на листочке. Он лежит сложенный в ящике моей ночной тумбочки. После операции мы развернем его с тобой вдвоем». «Развернем, даю тебе слово», — пообещала Лорен, выходя из палаты. На пороге она задержалась, чтобы потихоньку понаблюдать за Марсией. Та свесилась с койки, не замечая Лорен. «Знаю, знаю, ты где-то прячешься, хотя тебе совершенно нечего бояться», — говорила девочка, залезшая под койку. Ее ручка ощупывала пол, пока не наткнулась на плюшевую сову. Марсия погладила птицу и усадила ее перед собой. «Ты должна отсюда выйти. Тебе совершенно нечего бояться света», — заговорила она. «Если ты будешь доверять мне, я покажу тебе краски. Ведь ты мне доверяешь, да? Теперь твоя очередь. Ты думаешь, я не боялась темноты? Знаешь, трудно описать тебе день. Он просто красивый, и все. Я предпочитаю зеленое. Но красное тоже люблю. У красок есть запах. По нему их и узнают. Погоди, не двигайся, я тебе покажу». Девочка выбралась из своего убежища и осторожно перешла к тумбочке, чтобы вынуть оттуда чашку и стакан. Снова устроившись под койкой, она показала сове клубнику и произнесла решительно: «Вот это красное, а вот это зеленое», указывая на мяту в стакане. «Видишь, как хорошо пахнут цвета? Если хочешь, можешь попробовать». «А мне нельзя перед операцией. У меня должен быть пустой живот». Лорен вернулась в палату. «С кем ты разговариваешь?» «Я знала, что ты здесь», — ответила девочка. «Я разговариваю со своей подругой, но показать ее тебе не могу. Она все время прячется, потому что боится света и людей». «Как ее зовут?» «Эмилия». «Тебе не узнать, что она говорит». «Почему?» «Тебе не понять». Лорен опустилась на колени. «Можно мне к тебе под кровать?» «Можно, если ты не боишься темноты». Девочка подвинулась, пуская в свое убежище Лорен. «Можно мне взять ее с собой наверх?» «Нет. По старому дурацкому правилу зверей в операционную не пускают. Не беспокойся. Рано или поздно правила отменят. Денек выдался солнечный. Артур решил прогуляться пешком до своего архитектурного агентства на Джексон-стрит. Пол дожидался его на улице. Дверь приоткрылась, и показалось смеющееся лицо Пола. «Ну и сколько?» — спросил он. «Сколько что?» — переспросил Артур, нажимая на кнопку кофейного автомата. «Времени собачонка обнюхивала дерево». 20 минут». «Завидую я тому, как ты проводишь вечера, старичок. Я говорил по телефону с двумя нашими знакомыми из Кармела. Они вернулись и не прочь поужинать сегодня с нами. Можешь захватить собачонку, если боишься заскучать». Пол постучал пальцем по циферблату часов. Им нужно было спешить. Предстояла встреча с важным клиентом. Лорен вошла в стерилизационный шлюз, вытянула вперед руки и надела халат, поданный медсестрой. Продев руки в рукава, молодая нейрохирург завязала за спиной тесемки, подошла к стальной раковине и стала тщательно мыть руки. Она замирала от страха. Медсестра вытерла ей руки, посыпала тальком ладони и вскрыла упаковку с парой стерильных перчаток, которые Лорен поспешно надела. В светло-голубой пилотке с закрытой маской ртом Лорен сделала глубокий вдох и вошла в операционную. За пультом сидел Адам Петерсон, специалист по функциональному нейросканированию, и следил за системой подготовительной эхографии. В машину уже были введены картинки ядерно-магнитного резонанса мозга Марсии. Сравнивая эти изображения с теми, которые будет предоставлять в реальном времени эхограф, компьютер сможет точно определить удаляемую часть опухоли. Управляя Адамом, система станет в процессе операции выдавать новые снимки мозга. Профессор Фернстайн вошел через несколько минут вместе со своим коллегой, доктором Ришаром Лаландом, приехавшим из Монреаля. Доктор Лаланд поздоровался с бригадой, устроился за аппаратом нейронавигации и взялся за две его рукоятки. Умело управляемые хирургом механические руки, связанные с главным компьютером, могли с точностью до микрона резать опухолевую массу. На протяжении всей операции точность хирургического вмешательства сохраняла критическое значение. При малейшем отклонении от траектории Марсия могла лишиться дара речи или способности двигаться, хотя и излишняя осторожность могла сделать операцию бесполезной. Лорен сосредоточенно молчала, перебирая в голове детали процедуры, которая вот-вот начнется, и планированием которой она так напряженно занималась уже несколько недель. Марсию подготовили в соседней палате и вкатили на каталке. Медсестры со всеми предосторожностями устроили ее на операционном столе. Капельницу на штативе присоединили к ее руке. Норма, главная медицинская сестра госпиталя, рассказывала Марсии, что усыновила детеныша панды. «Как же вы его привезли? Вам разрешили?» — допытывалась Марсия. «Нет», — отвечала Норма, смеясь, — «он останется у себя на родине, в Китае, но мы будем обеспечивать его всем необходимым, пока он не сможет жить отдельно от своей мамы. Только вот никак она не подберет для звереныша кличку», — добавила Норма. «Как лучше назвать панду?» Пока девочка ломала голову над этим вопросом, Норма поставила ей на грудную клетку разноцветные пластинки, соединенные с электрокардиографом, а врач-анестезиолог ввел ей в указательный палец крохотную иглу. Это был зонд, с помощью которого можно контролировать состав крови. Врач ввел препарат в капельницу и заверил Марсию, что та сможет продолжить раздумья об имени для детеныша панды после операции. А пока следовало сосчитать вместе с ним до 10. Анестетик опустился по катетеру и проник в вену. Марсия уснула между цифрами 2 и 3. Реаниматолог следил по мониторам за показателями жизнедеятельности. Норма замкнула на лбу у Марсии обруч, чтобы исключить какие-либо движения головы. Подобно умелому дирижеру, Фернстайн произвел перекличку своей бригады. Каждый участник доложил со своего поста о готовности. Фернстайн подал сигнал доктору Лаланду, и тот нажал на рукояти аппарата нейронавигации. Лоуренс следила за ним, не отрываясь. Первый надрез был произведен в 9 часов 27 минут. Началось 12-часовое путешествие в сокровенные глубины детского мозга. Проект, представленный Полом и Артуром, как будто приглянулся клиентам. Директора консорциума, выбиравшие архитекторов для своей новой штаб-квартиры, сидели вокруг огромного стола красного дерева в зале заседаний. Все утро Артур расписывал, каким будет вестибюль, какими залы, какими прочие помещения. В полдень его сменил Пол с диапозитивами чертежей и рисунков, появлявшимися на экране у него за спиной. Когда часы на стене показали 4 часа дня, председательствовавший поблагодарил двоих архитекторов за выполненную ими работу. Члены совета директоров все обсудят и до конца недели примут решение, какому из двух представленных проектов отдать предпочтение. Артур и Пол встали, попрощались с присутствующими и вышли. В лифте Пол длинно зевнул. «Кажется, все вышло неплохо. Как твое мнение?» «Вероятно», — тихо откликнулся Артур. «Тебя что-то не устраивает?» — спросил его друг. «Как ты думаешь, в универмаге Мэйси продаются поводки и рулетки?» Пол поднял глаза к потолку кабины. Прозвучал звонок, двери раздвинулись на 3-м уровне подземного гаража. «Я совершенно вымотан», — сказал Пол. «Такие презентации чрезвычайно изнуряют». Артур сел в машину, ничего не сказав. Сердечный ритм Марсии был стабилен. Фернстайн потребовал постепенного увеличения анестезии. Вторая серия эхограмм подтвердила нормальный ход резекции. Миллиметр за миллиметром электронные руки под управлением доктора Лаланда резали опухоль в затылочной доле мозга Марсии и поднимали срезы на поверхность. На 4-м часу работы Лаланд оторвался от работы. «Смену!» — потребовал он. Его глаза выражали беспредельное утомление. Фернстайн подал Лорен знак занять место за аппаратом. На мгновение она растерялась. Взгляд профессора подбадривал и возвращал уверенность. Тысячи раз она повторяла эти движения на стимуляторе, и вот настал день, когда от ее умения зависела человеческая жизнь. Как только она села к аппарату, страх сняло как рукой. Лорен сияла. Кончиками пинцета она ухватила свою мечту. Ее действия были безупречны, ее умение ошеломляло. Вся бригада следила за ней. Норма уже читала в глазах профессора гордость за способную ученицу. Лорен сидела у манипулятора до начала 7-го часа операции. Когда ей тоже понадобилась замена, компьютер показывал, что резекция сделана на 76%. Лаланд занял свое место, одобрительно подмигнув молодой сотруднице. «Я высажу тебя у агентства, а сам смоюсь домой», — сказал Пол. Лучше довези меня до Union Square. Мне надо купить кое-что. Можно мне узнать, чего это ты вздумал покупать поводок, не имея собаки? Для одной знакомой. Успокой меня. У нее-то, по крайней мере, есть собака. Ей 79 лет, если это сможет тебя успокоить. Не сказал бы, вздохнул Пол, тормозя у тротуара перед большим универмагом Мэйси. «У нас сегодня ужин. Где встречаемся?» — спросил Артур, вылезая из машины. «Клифф Хаус, 20:00. Будь добр, сделай над собой усилие, а то в последний раз ты вовсе не блистал вежливостью. Тебе предоставляется второй шанс произвести хорошее первое впечатление, постарайся его не упустить». Артур проводил кабриолет взглядом, посмотрел на витрину и ступил во вращающиеся двери универмага. Анестезиолог заметил на мониторе отклонение в показаниях и проверил содержание кислорода в крови. Бригада увидела, как он переменился в лице. Инстинкт подсказывал ему, что нужна осторожность. «У вас кровотечение?» — спросил он. «Пока ничего не видно». Фернстайн наклонился к монитору доктора Петерсона. «Но что-то не так», — настаивал анестезиолог. «Делаю повторную эхограмму», — доложил специалист по нейросканированию. От безмятежности, царившей в операционной, не осталось и следа. «Малое промывание», — сухо распорядился доктор Коблер, увеличивая поступление кислорода. Лорен почувствовала себя бессильной. Она уставилась на доктора Фернстайна. По глазам профессора было видно, что положение вот-вот станет критическим. «Возьмите ее за руку», — сказал ей шепотом наставник. «Что делать?» — спросил у Фернстайна Лаланд. «Продолжаем. Адам, что на эхограмме?» «Пока ничего особенного», — был ответ. «У меня начало аритмии», — доложила Норма, глядя на мигающий электрокардиограф. Ришар Лаланд со злостью хлопнул ладонью по пульту. «Рассечение задней мозговой артерии», — сухо проговорил он. Все члены бригады переглянулись. Лорен перестала дышать и зажмурилась. Было 17:22. Через минуту поврежденная стенка артерии, подававшей кровь в заднюю часть мозга Марсии, прорвалась на участке в 2 сантиметра. Под давлением, хлынувшей потоком крови, разрыв неуклонно увеличивался. Несмотря на спешно поставленный Фернстайном дренаж, кровь стремительно заливала мозг. В 17:27 на глазах у всей бессильной что-либо изменить бригады, 4 врачей и медицинских сестер, Марсия навсегда перестала дышать. Ручка девочки, которую стискивала Лорен, разжалась, словно выпуская последнее дыхание жизни, которое она еще удерживала в ладони. Бригада молча вышла из операционной и разбрелась по коридору. Сделать ничего было нельзя. Опухоль в своей злокозненности прятала от самых современных приборов аневризму мелкой артерии в мозгу Марсии. Лорен осталась одна, не выпуская неподвижные пальцы девочки. Норма подошла и осторожно вынула мертвые пальцы из сжатой руки нейрохирурга. «Ступайте». «Я обещала», — прошептала Лорен. «Это единственная ошибка, которую вы сегодня совершили». «Где Фернстайн?» — спросила она. «Пошел, наверное, к родителям малышки. Лучше бы это сделала я. По-моему, вы уже исчерпали свою дневную норму переживаний. Позвольте дать вам совет. Прежде чем ехать домой, побродите по большому магазину». «Зачем?» «Чтобы увидеть жизнь, сотни жизней». Лорен погладила Марсию по лбу и закрыла голову ребенка зеленой простыней, после чего покинула операционную. Норма смотрела, как она удаляется по коридору. Покачав головой, она выключила свет над операционным столом. Помещение погрузилось в темноту. Артур набрел на свое счастье на четвертом этаже огромного магазина. Поводок-рулетка, который наверняка порадует мисс Моррисон. В ненастные дни она сможет оставаться под козырьком, скрытая от дождя, меж тем, как Пабло будет всласть шарить на обочине. Артур отошел от кассы в центре зала, где расплатился за свою покупку. Ему улыбнулась женщина, выбиравшая мужскую пижаму. Он улыбнулся в ответ и направился к эскалатору. На механической лестнице на плечо легла легкая рука. Артур оглянулся. Женщина спустилась к нему на одну ступеньку. Из всех своих любовных связей он сожалел всего об одной. «Не говори, что не узнал меня», — сказала Кэрол Элн. «Прости, я был занят своими мыслями. Знаю. Мне известно, что ты жил во Франции. Тебе полегчало?» Осведомилась она сочувственным тоном. «Да, а что?» «Я узнала, что та девица, из-за которой ты от меня ушел, в общем, что ты овдовел, какая жалость!» «О чем это ты болтаешь?» — воскликнул пораженный Артур. «В прошлом месяце я столкнулась на одном коктейле с Полом. Мне действительно очень жаль. Я в восторге от встречи с тобой, но, к сожалению, немного опаздываю», — бросил Артур. Он хотел уйти, но Кэрол Энн вцепилась ему в рукав и гордо показывала кольцо на пальце. «На следующей неделе мы отмечаем первый год нашего брака. Помнишь Мартина?» Смутно отозвался Артур, огибая парапет и торопясь к эскалатору, ведущему на второй этаж. «Ты не мог забыть Мартина? Он же капитан хоккейной команды», — с упреком и гордостью сказала Кэрол Энн. «Ах да, высокий блондин. Наоборот, брюнет». «Ладно, брюнет, но ведь высокий. Еще какой». Вот, и Артур уставился на носки своих ботинок. «Значит, ты так и не устроил свою жизнь?» — продолжила Кэрол Энн со страданием. «Отчего же устроил, а потом расстроил. Подумай, жизнь». Артуру было все труднее сдерживаться. «Неужели ты будешь утверждать, что такой парень, как ты, до сих пор холост?» «Нет, я не буду этого утверждать, потому что ты все равно забудешь все это через 10 минут. И потом, это совершенно неважно», — пробормотал Артур. Снова пропет, снова надежда, что Кэрол Энн надо будет что-то купить на этом этаже, но она потащилась за ним дальше вниз. «У меня куча незамужних подружек. Если придешь на наше празднование, я познакомлю тебя со следующей женщиной твоей жизни. Я неподражаемая сваха. У меня попросту дар угадывать, кто кому подходит. Ты по-прежнему любишь женщин?» «Я люблю одну. Спасибо. Приятно было с тобой встретиться. Передавай привет Мартину». Артур помахал Кэрол Энн и бросился от нее прочь. При виде витрины с французской косметикой известной марки его посетило воспоминание, такое же приятное, как аромат духов, которые продавщица демонстрировала одной из покупательниц. Он закрыл глаза и вспомнил, как шагал однажды здесь, одержимый любовью, невидимый, но сильный. Он был тогда счастлив, как никогда прежде в жизни. Полный этих воспоминаний, он шагнул в барабан вращающихся дверей. Опомнился он на тротуаре Union Square. На манекене в витрине было выставлено вечернее платье, элегантное и собранное на талии. Тонкая деревянная ручка легкомысленно указывает пальцем на прохожего. Собственная обувь в оранжевых отблесках солнца кажется невесомой. Артур неподвижен, мысли его далеко. Он не слышит несущейся на него сзади мотоциклетной коляски. Мотоциклист потерял управление на повороте Полк-стрит, одной из четырех улиц, вливающихся в Большую площадь. Он пытается объехать женщину на переходе, чуть не падает, мотоцикл несет юзом, мотор оглушительно ревет. Людей на улице охватывает паника. Мужчина в костюме бросается на мостовую, чтобы увернуться от мотоцикла. Еще один отскакивает назад. Женщина кричит и прячется за кабиной телефона-автомата. Коляска влетает на тротуар. Обрушивает рекламный щит, но парковочный автомат, принимающий на себя следующий удар, прочно вделан в асфальт. И от столкновения с ним коляска и мотоцикл разделяются. Коляску ничего больше не удерживает. Она подобна снаряду и формой, и скоростью полета. Она врезается Артуру в ноги, отрывает его от тротуара и подбрасывает в воздух. Время замедляется, течет неторопливо, похожее на ничем не нарушаемую тишину. Обретший свободу мотоцикл влетает в огромную витрину, и она взрывается мириадами осколков. Артур катится по тротуару и ударяется о руку манекена, лежащего теперь на стеклянном ковре. Его глаза заволакивает пелена, свет меркнет, во рту появляется металлический привкус. Артуром овладевает оцепенение. Ему хотелось бы сказать людям, что произошла дурацкая случайность, но слова застревают в горле. Ему хочется подняться, но еще рано. У него трясутся колени, в уши врывается чей-то голос, кричащий, что ему надо лежать, скоро придет помощь. Пол будет вне себя, если он опоздает. Надо вывести собаку мисс Моррисон, ведь сегодня воскресенье или понедельник. Надо заглянуть в агентство, подписать чертежи, где парковочный билет. У него наверняка порван карман. Он засунул туда руку, а теперь эта рука у него за спиной. И немного болит. Не тереть голову. Эти осколки стекла очень острые, того и гляди порежешься. Теперь свет слепит глаза. Звуки мало-помалу приобретают отчетливость. Слепота оказалась недолгой. Открыть глаза. Конечно, лицо Кэрол Энн. Никак от него не отцепиться. Хотя он не желает, чтобы его знакомили с женщиной его жизни. Он с ней уже знаком, черт возьми. Надо носить обручальное кольцо. Тогда его оставят в покое. Сейчас он вернется в магазин и купит себе кольцо. Пол ни за что его не одобрит, но его самого это неплохо позабавит. Издалека доносятся звуки сирены. Непременно надо встать самому, прежде чем подъедет скорая. Нечего их попусту беспокоить. Ему нигде не больно. Разве что во рту, наверное, он прикусил себе щеку. Щека это не страшно. Язвочка, конечно, будет долго беспокоить, но это можно вытерпеть. А вот пиджак жаль. Он, наверное, непоправимо испорчен. Артур обожает этот свой твидовый пиджак. Сара считала, что твид устарел. Но мало ли, что болтала Сара. Посмотрела бы на свои собственные остроносые туфли-лодочки. Эдакая вульгарность. Он правильно сделал, сказав Саре, что ночь, проведенная вместе, — случайность. Они просто не созданы друг для друга, и никто в этом не виноват. Как там мотоциклист? Наверное, этот мужчина в шлеме. Кажется, он легко отделался, а посокрушаться ему полезно. Сейчас я протяну руку Кэрол Энн, и она растрезвонит всем своим подружкам, что спасла мне жизнь. Она ведь поможет мне подняться. «Артур, Кэрол Энн так и знала, что жертва этой ужасной катастрофы ты. пролепетала испуганная женщина. Он спокойно отряхнул плечи пиджака, оторвал лоскут кармана, свисавший самым жалким образом, потряс головой, избавляясь от осколков. «Какой ужас! Тебе очень повезло!» — проговорила Кэрол Энн сдавленным голосом. Артур серьезно посмотрел на нее. «Все относительно, Кэрол Энн. Мой пиджак загублен, я весь в порезах. Меня преследуют встречи катастрофы. Что бы я ни предпринял, даже если отправлюсь всего лишь за поводком для соседки». «Поводок для соседки. Тебе очень повезло, что ты почти не пострадал в такой аварии», — возмутилась Кэрол Энн. Артур смотрел на нее, он напустил на себя задумчивый вид и очень старался оставаться в рамках приличий. Его раздражал не только голос Кэрол Энн, все в ней было для него невыносимо. Он попытался обрести подобие безразличия, принуждая себя к раскованному и равнодушному тону. «Ты права, я не очень справедлив. Мне повезло. Я ушел от тебя, потом повстречал женщину моей жизни. Только она находилась в коме. Родная мать собиралась подвергнуть ее эвтаназии, но мне снова безумно повезло. Лучший друг согласился помочь мне похитить ее из больницы». Кэрол Энн испуганно отступила. Артур, наоборот, шагнул к ней. «В каком смысле похитить?» — робко поинтересовалась она, прижимая к груди сумочку. «Мы украли ее тело. Это Пол угнал машину скорой помощи, поэтому он считает своим долгом всем рассказывать, что я вдовец. А на самом деле, Кэрол Энн, я вдовец всего наполовину. Очень необычное положение». У Артура подкашивались ноги. Он слегка покачнулся. Кэрол Энн хотела его поддержать, но он сам выпрямился. Но настоящая удача не в этом, а в том, что Лоурен сумела помочь мне сохранить жизнь. Все-таки полезно быть врачом, когда твое тело и твоя душа разлучаются. Ты можешь сам о себе позаботиться. Кэрол Энн непроизвольно приоткрыла рот, чтобы набрать воздуху. В отличие от нее, Артуру требовался не воздух, а равновесие. Он схватил Кэрол Энн за рукав, она вздрогнула и испуганно вскрикнула. А потом она очнулась, что тоже было огромной удачей. Так что сама видишь, Кэрол Энн, настоящее везение не наш с тобой разрыв, не этот музей в Париже, не мотоцикл с коляской. Настоящее везение всей моей жизни — это она. Выговорив все это, он в изнеможении опустился на остов коляски. У тротуара затормозил новенький фургон больничного центра. Старший санитарной бригады кинулся к Артуру, на которого Кэрол Энн глазела, широко разинув от изумления рот. «Вы в порядке, сэр?» — спросил санитар. «Какое там?» — ответила за пострадавшего Кэрол Энн. Санитар взял его под руку, чтобы отвезти к скорой. «Уверяю вас, со мной все в порядке», — сказал Артур, высвобождаясь. «Надо наложить швы на рану у вас на лбу», — настаивал санитар, видя отчаянную жестикуляцию Кэрол Энн, означавшую, что Артура надо поскорее забирать. «Мне нигде не больно. Я отлично себя чувствую. Будьте так добры, позвольте мне самому вернуться домой». «Тут столько битого стекла, что вам в глаза вполне могли попасть микроосколки. Я обязан увести вас». От усталости Артур сдался. Санитар уложил его на носилки и накрыл ему глаза стерильной марлей, чтобы до промывания избежать повреждения роговицы из-за неосторожных движений. Повязка на лице погрузила Артура в неприятную темноту. Скорая провезла его по Саттер-стрит, надрываясь сиреной, и, свернув на авеню Ван Несс, устремилась к мемориальному госпиталю Сан-Франциско.